Ученый совет. Интервью с историком культуры Борисом Равдиным. Я, к сожалению, ничего не помню из эвакуации. О стуке ложки по окну и луче света. Утверждает носительница семейной памяти, моя двоюродная сестра, что я, ожидая маму, стучал ложкой по окну. Вот это мои как бы самые ранние воспоминания, в которых отражено и детство, и ожидание, и требование еды, ну и все, что угодно можно придумать на этом маленьком сюжете. Мои первые впечатления – это световые впечатления о машине, проезжавшей и освещавшей потолок. Луч, который уходил за потолок к печке, и нужно было ждать, когда появится следующая машина. Свет, экономия света, лимит на электричество – это послевоенные впечатления. И, в общем, они подарили мне световое воспоминание, может быть, которое компенсировало отсутствие электрического света в послесветовой день. Об отце. Вот эта фотография, отец в латвийской армии. Он родился в 1900 или 1901 году. Еще где-то середины 20-х годов. Такой, ну как бы, не отказывающий никогда от этой фотографии, не стеснявшийся ее. Он человек портновского склада, то есть домашнего склада. Но, видимо, эта домашность или какая-то убытовленность нуждалась в какой-то компенсации. И поэтому все, что было связано с армейской жизнью, как довоенной, так эпохи войны, как-то необходимо было ему для представления о своем внутреннем содержании, а не только внешней деятельности и работе. О Холокосте. У меня есть двоюродная сестра, другая двоюродная сестра, у которой, значит, родители, братья и сестры погибли вот во время войны здесь, в Латвии. И она несколько лет жила у нас дома. Это была племянница отца. Я как-то тогда не очень задавался вопросом, а где ее родители? А почему она живет с нами? Ну и что-то там мама говорила о том, что они умерли. Она не говорила о том, что произошло в эти самые, значит, 41-й год, или 42-й там, или 43-й. И поэтому о том, что произошло здесь, я узнал приблизительно одновременно и о депортации 41-го года, и о событиях гетто, и о колхозной программе 49-го года. Это как бы одновременно произошло, и произошло довольно поздно. Стыжусь ли я того, что я об этом не знал и об этом не задумывался? Как бы я не стыжусь. Обвиняю ли я кого-нибудь в том, что я этого не знал? Не обвиняю. Мне просто важно понять, почему об этом дома не говорили. Но поскольку меня интересует в большей степени мировая история, а не история отдельных кланов, обществ, групп и слоев, то я не могу отделить, значит, вот историю там, латышской высылки, чеченской высылки, событий Холокоста. Для меня это все явление как бы одного порядка, связанные со временем, эпохой, обстоятельствами, условиями и так далее. О Пушкине, поисках абсурда и клубке линий. Первая моя курсовая работа была посвящена Пушкину, оде «Вольность», поскольку постоянно в этой «Вольности» ищут, значит, скрытые тайны, скрытые смыслы и скрытые имена, то я тоже пошел по этому пути, хотя существовал там уже определенный набор людей, кто прячется в этом стихотворении. Я предложил как бы свой вариант, абсолютно абсурдный. Но поиски абсурда, метод, которым я искал доказательств своего начального предположения и потом отказ от этого, был важнее вот того конечного результата, к которому я приходил. И неважно, оправдались ли мои ожидания или не оправдались, но само движение к попытке поиска ответа было как бы важнее. Я писал дипломную работу по путешествию в Эрзрум. Значит, тут, видимо, сказался мой интерес и одновременно или к литературе, и к истории, и к источниковедению, и к историографии. Он был не совсем осознанный, может быть, в какой-то степени бессознательный. Но вот путешествие в Эрзрум в этом смысле был замечательный материал, где я мог понять, зачем Пушкину понадобилось это путешествие, почему у Пушкина было столько объяснений по поводу этого путешествия, что такое жанровые особенности, что такое адресат, что такое эмоциональное представление, впечатление, которое сказалось на том или ином объяснении. Как создается та или иная строка даже. Как этот текст анализировался в русском литературоведении. Как на него воздействовала мода. Как на него воздействовала, скажем, биография человека. Ну, просто замечательный текст. О том, почему филолог важнее историка. Я просто понял, что хорошо, что я пошел на филологический факультет, хотя у меня очевидная какая-то склонность в большей степени в историческую сторону. Но без филологического анализа, ну, я думаю, что исторические студии были бы значительно беднее, потому что жанровые представления в филологии, в истории литературы, ну, многое чего могут объяснять в историческом процессе. Я иду по легкому пути, историю пытаюсь как бы вытащить. Значительно сложнее вытащить внутренность текста литературного. Поэтому там тоже работы куда больше. Там нет никаких подсобных точек. Не нужна нам ни биография такая в полном виде, не нужна нам, значит, история. Перед нами некий текст. И мы должны понять, что же содержится, черт возьми, в этом тексте. Вот видели книжку Долинина «Комментарий к Дару». Замечательная книжка, да. Но нужно быть Долининым, чтобы ее написать. Или, например, вот там лежит книжка, значит, Роман Давыдовича Тименечко, посвященная дневникам Ахматовой. Комментарию Ахматовой в 60-е годы. Я думаю, что эта книжка на несколько человек всего лишь. Потому что у остальных не хватит сил, внимания и почитания для того, чтобы это осознать. Но, конечно, филолог, но важнее историка. Я бы так сказал. О смерти, исторических источниках и Ленине. Мне не безразлична тема смерти. И вот когда-то я там наткнулся неожиданности, что Ленин оказался смертен, и более смертен, чем я ожидал. Смертен был по-человечески. Меня эта тема, естественно, заинтересовала, и я стал смотреть в эту сторону. И постепенно, значит, выяснилось, что эта точка бифуркации, что ли, так говорят, она такая многовекторная. Она позволяет посмотреть и налево, и направо, и вверх, и вниз, и покрутиться, и попетлять, и сделать все, что угодно. А кроме того, поскольку я люблю заниматься не сколько конечным результатом, сколько поисками как бы вот того, что меня приведет к какому-то окончательному результату, то поиски этих материалов, затрудненных в условиях советской власти, где все было кодифицировано, где все было уже окончательно закреплено, что никаких отступлений от канонической биографии существовать не могло, где болезнь подавалась исключительно как эпизод преодоления этой болезни, а не как естественная смерть человека и так далее. И вот этот путь, значит, такой источниковедческий, видимо, меня очень занимал, потому что есть в этом что-то такое разыскное. А уж поскольку тема была совсем закрыта, то я, значит, стал ее искать следы, концы в самых разных источниках. И тут выяснилось, что при всей закрытости архивов, фондов, страхи людей перед неизвестным им собеседником, почти все лежит сверху. Нужно только найти пути к тому, где это лежит. И выяснилось, что и даже без архивов, существует замечательный источник под названием «Периодическая печать». А кроме того, на начальном этапе лениноведения существовали замечательные библиографии, когда каждый шаг, когда каждый вздох был ценен. И в этом четырехтомнике или пятитомнике ранней библиографии Ленина можно было найти следы этих почти двухлетних его, этой борьбы с болезнью. Или наоборот, соглашательского поведения в отношении болезни. А кроме того, мне казалось, что он не дожил свою биографию. Он довольно долго был доктринером и революционером. А потом в 20-е годы, начиная, видимо, с «Брестского мира», конец 10-х годов, и начиная с НЭПа, он понимал, что существуют исторические обстоятельства, в которых нужно действовать иначе, отклоняясь от этой самой генеральной линии и ориентируясь, на историю, на возможности, и в том числе и на человеческие возможности. И вот этот путь, который он начал в 18 году, а в 22 году он уже заболел, он не успел пройти. Но показал мне, что существует даже у доктринера возможности развития. Об исторических школах и любопытстве. Существует две школы, как мы знаем. Они существовали давно, ну, скажем, одна ранка школа, которая говорила, мы должны вернуться к архивным документам. Интересно, что это произошло в Пруссии, что это произошло в 19 веке. Раньше этого быть не могло. И, значит, вот представить картину. А есть и другая школа, которая говорит, нет, ребят, представить картину этого мало. Мы должны сказать, что она означает. Мы должны выразить свое отношение к этой картине. Мы должны научить окружающих тому, что, значит, эта картина означает, и чтобы они или шли по этому пути, или боялись искушений, которые встречаются на этом пути, и так далее. Значит, вот две школы исторические. Это оформил в XIX веке, а на самом деле проблема существовала всегда, начиная там, скажем, не знаю, там, с Фукидида или с Геродота. Но когда мы служим государству, то мы волей-неволей начинаем осуществлять педагогическую задачу, которую необходимо государству воспитать в своих подданных. Когда мы находимся в оппозиции, как Тацит, например, то мы начинаем искать примеры, уличающие наших сограждан в том, что они погрязли там в разврате, погрязли в лжемыслии, погрязли там в том-то и в том-то и в том-то, и в качестве примера приводить варваров. Вот посмотрите там на варваров, как они чтят, как они борются, как они завоевывают и так далее. А потом в какой-то момент, видимо, 19 век уже к этому подбирается, возникает история, ну, которая не находится на службе у государства, а находится на службе у чистого любопытства. Понимаете? И вот тогда, значит, появляется возможность параллельной истории. Не параллельной биографии, как у Светония, а параллельной истории. Одна история общества, другая история государства, третья история церкви, четвертая, там, пятая, шестая, восьмая. И, в конце концов, история любопытного человека, который хочет понять, а что же там, в конце концов, происходило. О документах. Вот берешь документ и видишь, что там какой-то важный для тебя, значит, сюжет. Ты искал этот документ, но прежде чем прочесть его, ну, как бы ты его обнюхаешь сначала. Ты посмотришь на материал, на фактуру, на почерк, на то, где он лежит, на то, какие складки, какие уголки обрублены. То есть мы пытаемся биографию этого документика представить себе, а уже потом начинаешь читать вот этот самый текст. Помните, у Тынянова есть такое замечание, несколько дней нахожусь в смятении, потому что нашел визитную карточку, знаю, чья визитная карточка. На визитной карточке написано «приглашаю на обед», но никак не могу понять, ну кого он приглашает на обед, владелец этой визитной карточки. Это ощущение тыняновское, как бы мне раннего Тынянова, не позднего, когда он уже болел. И что-то потерял, ну что-то и приобрел, естественно. Но вот ужасно хочется понять, кому эта карточка, значит, была обращена, кого ждали на обед, а дальше уже можно было вообразить. О дырах, порванных линиях и полном ведре. Если говорить о том, каким образом я, значит, прихожу к тому или иному персонажу, наверное, что-то меня в какой-то связи начинает занимать, и я начинаю набрасывать все, что удается о нем разыскать. Потом вижу, что существует какая-то дыра, я пытаюсь заполнить эту дыру. Вижу, что существует какая-то порванная линия, я ее пытаюсь найти фактографические доказательства или интеллектуальные представления о том, что могло произойти. И когда набирается полное ведро вот этих самых сведений, знаний, я начинаю пытаюсь понять, а можно ли из этого сложить закономерность события, случайность события, биографическую историю, попытка выбора, которая была предоставлена персонажу. И вот тогда вдруг начинает становиться понятным, что человек, родившийся, там, скажем, на 2 года раньше, видимо, имел бы другую биографию. Что человек не оказавшийся на лавочке вот тогда-то и тогда-то, имел бы другую биографию. Над материалом работали интервью Александр Борзенко, звук Юрий Алексеев и Мика Голубовский, выпускающие редакторы Анастасия Блинова и Александр Гришин. Полную версию интервью читайте в журнале на сайте arzamas.akz.